Глава 16. Поселение. 5 января 1238 года. Нас провожали на встречу с соседями, будто бы на бой. Наверное, так оно и есть. Разве же в одичалом обществе может обойтись без демонстрации силы? О чем это я? Разве же в любом обществе, и в том, которое называют цивилизованным, может обойтись без грубого и примитивного решения вопросов силой? Вновь раздался детский плач. Детишки слышали причитания своих матерей, которые своими воплями словно нас хоронили и не могли удержаться от слез. И остановить это я не мог. Нет, сейчас я не буду заново все объяснять, только время растрачу. Если мы не замиримся и не начнем сотрудничать со своими соседями, они нас поглотят. А кто такой их вожак Плоскиня, было уже понятно. Вряд ли с ним нас ждет что-то лучшее, чем в рабстве у половцев или монголов. И можно уйти, это да. Но так будем бегать отовсюду, ибо нет мест, где не жили бы люди. Но только что Антарктида или острова какие необитаемые, но туда при всем желании нам не добраться. А люди, по большей части, везде одинаковые. Переход был буднично мрачным. Как и ранее, когда мы сюда шли, разговоров почти что и не было. Не нужно и намекать о том, что не следует громко говорить. Я старался не поддаваться всеобщему унынию. Не всегда получалось. Даже попробовал порадоваться тому, что увидел небольшую речку или большой ручей недалеко от нашего поселения по правому берегу. В таких много рыбы должно быть, и тут же можно было бы поставить и водное колесо. А еще там дальше озеро или небольшой старик. И это подход к нам. Тут бы еще засеку сделать, так и не пройдут даже люди. К утру я сидел за столом посреди реки в месте, которое определил для встречи. Сзади метрах в 300 стояли ряженые ратники. На столе было выставлено съестное, крупными кусками вареный глухарь, несколько лепешек, гречневая каша с мясом. Ну и мед стоял. Без хмельного напитка, как я предполагал, договариваться было бы сложнее. Я надеялся договариваться, но понимал, что шансов мало. Соседи появились вальяжно. Естественно, уже когда часа полтора светило солнце. Складывалось впечатление, что пришла весна. Ярко, как будто бы и тепло. Однако это было обманчиво. Пусть, как я уже понял, зимы в это время отнюдь не суровые, даже мягкие, но до весны было еще далеко. Я сидел на бревне, принесенном в качестве лавки к столу, смотрел на еду, в животе бурлило, хоть брюхо и не пустовало. Все-таки, когда столько дней и недель подряд ешь все одно и то же, отчего в сытые времена будешь нос воротить, то дурманящий аромат каши с мясом пьянит, да так, что аж голова кружится. Люди приближались, и было в их виде и то, чему стоило бы порадоваться, и то, на что я смотрел без удовольствия. А на кого посмотришь, и без контроля над своим организмом начнешь убегать. И нет, сейчас я говорю не о Плоскине, о котором уже знал, не только о нем. Рядом с вожаком выступал огромный человек. Сравнить такого я бы мог, наверное, только с кузнецом Акимом. Если кузнец был поджарым, то этот и необычайно высоким, и явно на диете он не сидел. Такой обнимет, вмиг ребра переломает. Да и, пожалуй, что выше будет кузнеца, которого я все время вспоминаю, да упрекаю, что не со мной он. То, что пугал? Нет, все же настораживало, понятно, а радовало то, что вооружение у этих людей было так себе. Бугай и вовсе шел с дубины наперевес. Мечи здесь были у двоих, у самого вожака и у того воина, что шел по левую руку от него. По всему было видно, что этот боец с оружием управляться умеет. Да, не зря же на нем были на вид самые лучшие доспехи, которых не имел даже и предводитель. Плоскиня был в кольчуге, с мечом на поясе, в руках держал копье. Другие мужики, идущие чуть позади этой троицы, были кто с топорами, а больше несли короткие копья с улицы. И заметил я и 5 лучников, 3 из которых были мне уже знакомы. По всей видимости, именно Лисьяр возглавлял этот отряд с луками. Метров за 200 до стола делегация остановилась и некоторое время рассматривала и меня, и тех людей, которые стояли за моей спиной в 300 шагах. Я крепко надеялся, что Плоскиня и его банда не заподозрят в моей группе поддержки актеров. Вперед выдвинулись 3 переговорщиков, а это было уже не по правилам. Впрочем, не доходя шагов 100, вожак стаи оставил своих спутников и, вальяжно, широко расставляя ноги, пошел ко мне. Гопота, да и только. Ощущение, что я сейчас буду базарить по понятиям. Он даже пальцы держал так, словно бы хотел показать блатную распальцовку. Видимо, не так уж и многое меняется с годами и веками в этом мире под луной. Плоскиня подошел. Я остался сидеть, и не столько из-за неуважения к нему, сколько потому, что пока не знал, как вообще начнется разговор. Да и выглядел я статусно, куда там моему собеседнику. Я был облачен в дорогие доспехи, пластинчатые, а еще у меня были поножи, добротный шлем, да и меч мой был куда как прочнее и выглядел богаче, чем тот, с которым подходил Плоскиня. Гривна серебряная – еще один атрибут статусности. По всему было видно, что я не меньше, чем сотник, причем если и сотник, то не простой, а в старшей дружине княжеской. Тут же был и мой конь, привязанный к большому пню, что мы загодя поставили рядом со столом. Животное одним своим видом должно было внушать страх и трепет многим, а также показывать мой необычайно высокий статус. Кто таков? Отчего пришел на мои земли и на реку, кое подвластно бродникам? Начал разговор главарь в атаке, усаживаясь без приглашения за стол. Невежлив ты. С пустыми руками знакомиться с соседями пришел, ухмыляясь, говорил я. Я вот все по наряду сделал. Ссоры между нами не желаю, оттого давай же обговорим, каковы правила дружбы нашей будут. Плоскиня посмотрел на меня, уже в который раз окинул взглядом мои доспехи и оружие. «Дружить, говоришь? А зачем тебе моя дружба, если можешь с такими молодцами, что стоят за твоей спиной, взять на щит поселение мое?» Усмехнулся мужик всем своим видом, показывая, что он решил, будто уличил меня в каком-то страшном обмане. «А ты не меряй всех по себе. Я таков, что сперва говорю, а потом воюю», — предельно жестко сказал я, не отвернув взгляда, когда Плоскиня, нахмурив брови и воскали, приподняв верхнюю губу, пилил меня своими глазами. «Есть и пить буду с тем, кто по нраву мне», — сказал вожак и метнул взгляд себе за спину. «С людьми своими, а ты мне не нравишься». «Так и ты не по нраву, но говорить готов». Я сделал то же самое, посмотрел себе за спину, показывая, что как будто бы даю сигнал своим воинам. И определенный сигнал я мог бы дать, но только лишь Лучана. Он сейчас должен был залегать возле самого ближайшего к точке переговоров куста, укрывшись белой материей, при этом выцеливая моего собеседника. «А я вот что думаю. Если бы были у тебя силы, как бы меня изничтожить, вот ты бы это сделал. Если ты такой благородный и людей любишь, то я ж тебе ни к чему. Я людей не люблю, я никого не люблю», — проговорил главарь в атаге бродников. Оказывается, что он далеко не глупый, а может быть, чует подвох, словно бы зверь тот, да не может понять, в чем же я его обманываю. По сути, слова Плоскини — это бандитская философия, ну или того врага Руси, который сейчас пришел. «Я сильный, я имею право. И я диктую, что именно является преступлением, а что вполне нормальным и обыденным». «То есть быть добрым соседом ты не желаешь?» – спросил я. «А каким я могу быть добрым соседом тебе, если у тебя уже мои люди, если ты уже пробирался к моему поселению и выведывал все? Так что нет, у нас не получится», – сказал Плоскиня и весь подобрался, уже не так вальяжно сидел, будучи готовым тут же вскочить. «Люди твои? Я их отдам. Но не просто же так. Корову и быка дашь мне», — решил я устроить торг. «Да!» — рассмеялся Плоскиня. «Забирай себе тогда этих никчемных. А еще отдашь мне на одну седмицу по выбору моему девку. Уж больно охоч я на девок-то. Да ты же не думай, сосед. Я же тебе дам сразу двух девок взамен. Как попользуешь их, так и вернешь. Мне мои девки уже обрыдли, а новых пока что и взять не выходит». Я молчал. После таких слов должен был вспылить, начать горячиться. Наверняка именно этого от меня и добивались. Решится ли на бой вожак? Возможно. Он мне кажется и вовсе отчаянным, и тем, который ценит жизнь, но только в моменте, а не в перспективе. Хорошо, сейчас так и можно прожить. А что будет завтра, это не важно. «Давай прекратим этот пустой разговор. Устроим бой между собой, и пусть Господь Бог или старые боги рассудят нас. Если я правильно понял, ты именно для этого пришел», — уверенно сказал я. «Ты в доброй броне, у меня такой нет, и людей у меня нет одоспешенных», — начал говорить Плоскиня, а я заметил, что двое его подельников, которые стояли ближе всего к нам, начали движение. Вжух! Разрезая влажный воздух, вперед, шагов на 10 на пути движения подельников, устремился арбалетный болт. Громила и мечник, сопровождавшие вожака, торопев остановились. «А говоришь, что боя не хочешь», — сказал вожак в сторону своих людей, а посадил в засаду воина с самострелом. В голове Плоскини явно читалась какая-то обида. «Хочешь боя? Зачем губить людей? Это наш с тобой спор. И я свой вызов тебе кинул. Мне нужно его словами выкрикнуть, чтобы твои люди услышали. Предлагаю поединок без оружия», — сказал я, чем явно обрадовал Плоскиню. «Два на два», — лихо и задорно, откровенно веселясь, сказал вожак. С психикой у него явно было не все в порядке. В том, что он сейчас выберет вон того громилу, что остановился метрах в 60 от нас, я не сомневался. Вот если бы было предложение сражаться все же на оружии, то наверняка выбор главаря в атаге остановился бы на том воине, который держится за эфес меча. Но, как это ни странно, даже такой расклад меня устраивал. На мечах и я пока что не боец. Мышечная память есть, но опыта подобного сражения мне явно не хватало. С копьем еще можно было выйти, так как с шестом в иной жизни я вполне справлялся неплохо. Но, судя по всему, мой противник будет мастером древкового орудия. Остаются либо ножи, либо кулаки. И рукопашный бой я предпочитаю при таком выборе. Рассчитываю, что моих навыков из прошлой жизни, понимание суть искусства рукопашного военно-прикладного боя хватит, дабы обрести небольшое преимущество. Но этот громила... «Я принимаю вызов», — сказал я, начиная разоблачаться. Тут же жестом подозвал Мстивоя. В нем я очень сомневался. Нет, этот ратник был хоть куда, обучен в том числе и кулаками помахать. Но выстоять против огромного мужика, что на полторы головы больше, тут можно рассчитывать лишь на удачу. «Ну что ж, и пусть боги нас рассудят. Может, помогут тебе те обереги, что на шею себе нацепил», — все еще веселясь говорил Плоскиня. Да, похоже, он ни во что не верит, бросает вызов и богам, и людям. Отчаянный. Даже несколько жаль, что встал на скользкую дорожку. А ведь мог бы с таким характером принести немалую пользу Руси. Правда, тут еще вопрос, а считает ли он себя русичем? «Твоя задача – отвести в сторону этого великана. Он не только высок, но и толстый, долго бегать не сможет, выдохнется. Но если ты попадешь к нему в лапы, бей по ушам со всей силы, выдавливай глаза», – наставлял я Мстивоя. «И когда ж такие изменения произошли, что меня десятник учить будет?» — усмехаясь, говорил мой заместитель, снимая доспехи. Если Плоскиня смеялся в лицо смерти, откровенно веселился, зная, что может умереть, то Мстивой усмехался иначе, вымученно. Он был напряжен. «Я должен справиться с их главарем, а потом приду к тебе на помощь», — уверил я своего напарника. Минут через 10 мы стояли в одних штанах. Я в кожаных половецких, оба противника были в широких шерстяных, больше похожих на шаровары. Напряжение и предвкушение боя не позволяли ощущать ни холод, ни ту влагу, которой наполнился воздух. Громила смотрел отрешенно, как будто ему вообще все равно, что происходит, или он вовсе лишен эмоций. Тогда это была плохая новость. Плоскиня посмотрел на своего напарника и кивнул великану в мою сторону. Похоже, что не решился вожак вступить со мной в схватку. «Перехватишь великана», — бросил я в сторону Мстивоя. Огромная машина для убийств, расставив руки и ноги в стороны, чуть присев, устремилась ко мне. В это же время мой напарник рванул к вожаку стаи. И тут я заметил, что Плоскиня начал отстраняться от боя. Сперва он отбежал чуть в сторону и сейчас, видимо, собирается ходить кругами. Думает, самый хитрый. Понятно, на что расчет. Что меня сейчас сомнут, и бой, по сути, будет уже выигран, так как мой заместитель не справится с двумя. Что ж, а я-то стою на месте, жду. Казалось, сама земля трясется от того, как на меня бежит эта гора жира и мяса. Но ведь мы стоим на льду, и его пока не трясет. А любые фантазии нужно отбросить в сторону. Не до них сейчас. Две огромные лапищи, две пудовые клешни начинают сжиматься. Думал я сперва поднырнуть, но в последнее мгновение понял, что такой маневр может не пройти. Тут же я ухожу в сторону перекатом. Громила, завершая замах, клещи, обнимает лишь воздух и издает раздосадованный рык. «Ум!» — издал нечто нечленораздельное великан. «Он что, не мой? Отвлекаться нельзя. Вижу ногу, которая будто тяжелый металлический пресс устремляется ко мне, чтобы раздавить. Но я не букашка, которую можно поймать столь примитивно. Перекат, и я резко встаю. Тут же отбегаю немного в сторону, осматриваюсь. Ах ты поганец. Плоскиня-то уже повалил мстевое и начинает его душить. Напарник в крови, руки опущены. Забьет же до смерти. Бегу по небольшой дуге, обходя своего противника, который с ревом, вновь немного присев и раздвинув колени, распахнув руки, явно не для дружеских объятий, пытается бежать за мной. Казалось, что трещит лед под ногами великана. Или не казалось? На! Со всей дури, которая только во мне есть сейчас, бью ногой в голову вожака, тут же сбрасывая его с тела моего напарника. Он откатывается, но неожиданно резво оказывается на ногах. Тут же встаю в стойку напротив пришедшего себя Плоскини. Я, конечно, не оставлю его и направляюсь в их сторону, пока мой противник слегка замешкался. Вожак стоит ко мне боком. Я не трачу много сил и времени на большой замах, а коротким направляю свой кулак в висок главаря ватаги. Успеваю удивиться, так как Плоскиня резко реагирует, чуть отводит голову, ладонями подбивает мою руку, практически откидывая в сторону по инерции движения. Сразу же, оставляя без внимания мстевое, вожак устремляет свой удар, намереваясь попасть мне в голову. Но тут уже я демонстрирую технику, подныривая под кулак Плоскини, и тут же бью ему под дых. Не останавливаясь, наношу удар локтем снизу вверх в подбородок противника. Бум! Словно кувалды ударили по спине, и я валюсь на лед, да так, что еще метра полтора скольжу по нему. Видно, именно это меня спасло от добивающего удара великана. Все так же, растопырив колени в стороны, будто бы у него кое-что мужское опухло, расставив руки, он бежит ко мне. Понимаю, что встать не получается. Ноги скользят, не успеваю. Начинаю перекатываться в сторону. Мстевой в это время прыгает сзади на громилу и начинает его душить. Великан сбрасывает его, словно майского жука, который случайно упал с дерева на шею. Мстевой падает, и мне кажется, что ногами и животом я слышу треск. Но теперь у меня появилось время, чтобы подняться. Вот моему напарнику что-то нехорошо. Судя по всему, он неудачно приземлился и подломил себе руку. Вижу, что и вожак приходит в себя, встал и делает шаг. Он сейчас просто уничтожен, мстевое. Но я не дам. В два прыжка я становлюсь между ратником и бродником. Всеми движениями показываю, что собираюсь нанести удар с правой руки в голову. Однако тут же резко выбрасываю ногу и бью по колену Плоскини, под чашечку. На миг ноги вожака подкашиваются. Поймав момент, я резко приближаюсь и уже с кулака пробиваю правой рукой хук в челюсть. Что-то хрустит. Надеюсь, это не мои кости, а моего противника. Но вожак не падает, лишь только слегка покачнулся в сторону. Сложенными пальцами я пробиваю ему в кадык. Уничтожить его, нанести последний удар. Но тут я чувствую дуновение ветра. Оттуда, где я только что был, до меня доносится воздушный поток, вызванный ударом в пустоту от громилы. А если бы удар великана достиг цели, то для меня бы бой закончился. Вожак же держится за шею, задыхается. Прижимая левую руку к груди, к нему бежит мстевой. Правой рукой он наносит удар Плоскини в челюсть. Но удивительно, бродник только чуть покачнулся и, быстро сократив расстояние, охватывает мстевое, заваливая его. Ну, должен же мой напарник себя проявить. А у меня свой, еще более грозный противник. Я, отбежав метров на 6, поворачиваюсь. Громила все в той же своей манере, будто бы курицу ловит. Расставил руки, присел и направляется ко мне. Видимо, прием у него один, и весь расчет только на массу и мощь. Один удар такого великана многого стоит, может и жизни. Вжух, бдын! Арбалетный болт впивается в лед в стороне от меня. Стоять! Это суд богов! Разгневайте их и под лед пойдете! На разрыв голосовых связок орет лисьяр, останавливая ватажников, уже вступивших в бой. А вот и моя пятая колонна в стане врага. Бродники нехотя с досадой опускают руки, а я продолжаю изматывать своего противника. Уже видно, что такому грозному и большому человеку нелегко за мной угнаться, он явно задыхается. Но драться нужно. Сокращаю дистанцию, подныриваю под лапищу великана. На! Проходит мой апперкот в челюсть громилы. Удар, еще удар, уже в нос. Юшка крови потекла. Великан дергает ногой. Понимаю, что он сейчас ею ударит. Смещаюсь влево, огроменная нога улетает в пустоту. Бью по опорной ноге противника, но, будто бы он и не почувствовал. Удар. Пробиваю в ухо с правой руки. Громила хватается за ухо. Удар. Удар. Великан грохается на колени. Когда Громила опускает руки, я резко сокращаю дистанцию и вновь пробиваю ему в нос. Реакция у него слабая. В удар я вложил столько силы, сколько сейчас было в наличии. Кровь хлынула из носа пуще прежнего, и большой человек, принявшись вытирать кровь, расплакался, словно бы большой несмышленый ребенок. Честно, мне его даже жалко, но упускать шанс нельзя. Еще раз подбегаю к уже поднявшемуся противнику и пробиваю ему в пах. Удар в голову, еще, еще. Отступаю на пару метров. Великан падает на колени, зажимая обеими руками одну из особенно охраняемых мужских частей тела. Мстевой. Ласкиня уже забивает его, не сопротивляющегося. Бегу. Приходится оставлять Громилу. Тут же ударом сбрасываю вожака, наседаю сверху и начинаю быстрыми ударами уничтожать своего противника. Удар, еще удар. Рядом лежит Мстевой, вроде бы начинает двигаться, приходит в себя. Удар, еще. Руки мои в крови, причем не только противника. Порезал костяшки, а зубы вражины. Удар. Что, живучий же гад. Ласкиня, скинув меня, перекрутился со спины на живот и пытается встать. «На!» — бью ногой в голову, вдалбливая Бродника в лед. Треск. Но нет, не под Ласкиней, хотя это было бы логичнее. Лед трещит под Мстевоем, который стоит на четвереньках с опущенной головой и сбагривает ледяной покров реки своей жаркой кровью. «Трст!» Громко, что и не прикричать, вновь раздается треск, и лед под Мстевоем раскалывается. Тут же делаю три шага ровно столько до моего союзника. Под ногами уже та самая трещина, которая расползается дальше. Беру Мстевое и оттаскиваю его дальше. Метр. Еще. «Ложись и раскидывай руки в стороны. Ползи!» — рычу я. Ласкиня взял меня за ногу и тащит к себе. «На!» — выкрикиваю, пытаясь другой ногой ударить Бродника, решившего меня забрать с собой в ад. «Нет, я туда не хочу. Я уже там должен быть. А может и был. Да забыл». Мстевой уже сам отползает, не встает, послушал и ползет, широко расставляя ноги и руки. «Да отвяжись ты!» — кричу я и все же попадаю в голову Броднику. Он отпускает мне ногу. Вижу подошедшего, но не решающегося приблизиться еще ближе к Громилу. Пробую оттолкнуться ногой и проползти дальше, но раскалывается лед, и я уже чувствую ледяную воду реки. Смотрю на стоящего неподалеку великана. Он смотрит на меня, на уходящего под лед Ласкиню. Достаточно меня чуть подтолкнуть и все. Или даже не мешать. Цепляюсь за лед ногтями, но скольжу вниз. Неужели все?